Глава 21. Надеюсь, вы понимаете свое положение, мисс Хопхаус. Я вас уже предупреждал, что... Валерий Хопхаус не дала ему договорить. Да-да, я знаю, что мои показания могут быть использованы против меня. Я к этому готова. Вы предъявили мне обвинение в контрабандной торговле. Я не надеюсь, что суд меня оправдает. Мне грозит долгое тюремное заключение. Я знаю то, что вы обвиняете меня в соучастии в убийстве. Однако чистосердечное признание может облегчить вашу участь, хотя никаких гарантий я вам дать не могу. И не надо. Может, лучше уж сразу покончить все счеты с жизнью, чем томиться столько лет в тюрьме. Я хочу сделать заявление. Можете считать меня сообщницей убийцы, но я не убийца. Я никого не пыталась убить, у меня даже в мыслях такого не было. Я не идиотка. Я хочу, чтобы вы знали, Нигель убивал в одиночку. Я не собираюсь расплачиваться за его преступление. Селия знала слишком много, но я могла бы все утрясти. Нигель не дал мне времени. Он договорился с ней встретиться, обещал признаться в порче рюкзака и конспектов, а потом подсыпал ей в кофе морфий. Еще раньше он стащил ее письмо и вырезал из него фразу, намекающую на самоубийство. Эту бумажку и пустой флакон из-под морфия, который он на самом деле не выкинул, а припрятал, Нигель положил у ее кровати. Теперь мне понятно, что он давно замышлял убить Селию. Потом он признался мне во всем. И я поняла, что должна быть с ним заодно, иначе я тоже пропала. Примерно то же случилось и с миссис Ник. Он выяснил, что она пьет, испугался, что она проболтается, а поэтому подкараулил ее где-то и подсыпал ей в рюмку яду. Он всячески отпирался, но я знаю, что убийца он. Потом был опад. Он пришел ко мне и рассказал о случившемся. Сказал, что я должна сделать, чтобы у нас обоих было прочное алиби. Я тогда уже совершенно запуталась. Выхода не было. Наверное, если бы вы меня не поймали, я уехала бы за границу и начала новую жизнь. Но мне не удалось ускользнуть. И теперь я хочу лишь одного — убедиться, что жестокий и вечно смеющийся мерзавец отправится на виселицу. Инспектор Шарп глубоко вздохнул. Все складывалось удачно, на редкость удачно, но он был удивлен. Констебль лизнул карандаш. «Я не совсем понимаю», — начал Шарп, она оборвала его. «Вам не нужно ничего понимать. У меня есть свои причины так поступить», — раздался мягкий голос Эркюля Пуаро. «Из-за миссис Николетис?» Валерий прерывисто задышала. «Ведь она была вашей матерью, да?» «Да», — сказала Валерий Хопхаус. «Она была моей матерью».